Какой интересный вопрос, его можно обсудить. За чашечкой бананово-лукового сока, вытащив из-за спины две чашки с отравой, он предложил отведать мне одну. Из вежливости и желания получить ответ на свой вопрос пришлось согласиться с такой ценой за информацию. Покорители стихии больше не смогут использовать жизненную энергию, и их будут ждать годы страдания былом. Обычные люди ничего не почувствуют первое время, но потом их начнет одолевать слабость, вина, потеря воли, лишение либидо. Не жизнь, а существование, заканчиваю за него. И припоминаю, что тогда я слегка прищурил глаза, отчего наставник посмотрел на меня осуждающе. Эх, теперь, когда ты заряжен энергией от бананов и лука, время открыть новую чакру. В общем, мне необходимы враги для практики этой техники. Придется сбавить уровень осторожности во время путешествий, позволяя опасностям повторяться раз за разом. А пока необходимо закупиться припасами для путешествия во вражеские земли. Но чтобы купить что-то нужное, необходимо продать ненужное и легко доступное, морскую соль. Отличный товар для торговли, способный принести немаленькую прибыль, если в качестве затрат считать время. Раньше я совершил серьезную ошибку при испарении морской воды. Уничтожил в ней все минералы и полезные вещества при резком переводе в горячий пар. Тонкий и сложный процесс требует опыта и специальных умений, и не только в добыче соли. В бизнесе главное тщательно рассчитать, по каким рекам и куда вести товар на продажу, кому лучше продать и за какую цену. До библиотеки Ван Ши Тонга меня бы 200 раз обманули и облапошили, но сейчас уже времена другие, да и торговля стала честнее после поражения народа огня при захвате Басинксе. Из 5 продавцов только 2 попытались провернуть мошенническую схему, хотя статистику надо поправить. Уже 6 решили смухлевать за эти 2 мешка посредственной соли дам хаем. Ладно, я сегодня добрый, 5 ну, 2 серебряные монеты тебя устроит. И как с такими навыками общения он еще не разорился, остается загадкой. Но судя по внешнему виду 20-летнего паренька передо мной, он временно заменяет настоящего хозяина лавки. Возможно, его сынок. Для обычного наемного рабочего у него слишком дорогая одежда. Средняя цена в этом регионе составляет 6 серебряных монет, приподнимая уголки губ, начинаю торги. За 1 мешок соли. Ну, мы добываем из солевого озера соль, так что она нам не особо нужна, замялся парень, а его кровоток существенно ускорился. Жаль, придется рассказать о попытке скупа соли в 3 раза дешевле положенного, покачиваю головой, прекрасно осознавая, что в ближайших 20 километрах у этого места нет ни одного источника добычи соли. К тому же перевозка товара сопровождается рисками из-за войны, преступников, ряженых магов земли и так далее. А соль необходима для многих вещей, включая различные обряды и ритуалы в память о духах. Посмотрим, что скажет хозяин лавки, когда обнаружит репутационные потери. «Эй, подожди», – заскрежетал зубами парень, который хотел скупить мой товар по своей цене. «Славные граждане этого уютного городка, учитывая бедность региона и ветхие жилища этой деревни, городок воистину уютен для грязевых червей. У меня для вас важные вести», сильнее напрягая голосовые связки, дополнительно показываю рукой на лавку, привлекая всеобщее внимание. «Я согласен», – быстро сдался продавец. «Здесь продается самая дорогая соль. Качественный товар у меня попытались скупить за 2 монет. Только вдумайтесь. Соль, которую создавал сильный маг воды для сохранения в ней всех благ природы, решились купить так дешево. Поэтому я сделаю скидку в 3 монеты любому, кто возьмет у меня этот товар. Всего 7 серебряных». У торговца отвисла челюсть. Но уже через секунду возле моих мешков скопились люди. А это правда создал маг воды? Как я могу обманывать? Только посмотрите на форму этой соли, раскрываю 1 мешок и показываю его содержимое, чем сразу будоражу потенциальных покупателей. «Малец, даю 20 монет за 2 мешка», — громко выкрикнул мужчина, который был самым высоким из присутствующих. Никто не стал торговаться, вероятно, важная шишка. «Продано», отвечаю ему и принимаю деньги. И после успешной продажи пошел закупаться провизией до вулканических островов народа огня. Если поторговаться и не найти неприятностей на свою голову, то путешествие должно пройти комфортно. Глава 16. Народ огня, часть 2. Я лицезрел странное и загадочное видение во сне, которое можно охарактеризовать как осознанное сновидение. Мое физическое тело отсутствовало, однако мой разум оставался ясным и способным к логическому мышлению. Это удивительно для сна, но, вероятно, является преимуществом открытия чакр. Как говорил Патик, видения могут возникать как во сне, так и наяву, но только тогда, когда они имеют особое значение. Сон перенес меня в слабо знакомое место, огромный и величественный город, разделенный на четыре кольца. Благодаря способности свободно перемещаться внутри сна, я смог увидеть причину такого разделения. В самом верхнем кольце обитали богатые и влиятельные люди. Там можно было увидеть множество красавиц, а жители этого кольца казались счастливыми. Смех детей в дорогой одежде разносился по ухоженным улицам, молодые пары наслаждались отдыхом в роскошных заведениях, а местный дворец был огромным и величественным. Все указывало на то, что я нахожусь в одном из двух великих городов царства Земли. Это можно было понять по стенам города, о которых я читал в библиотеке. Однако оставался еще один вопрос. Не где я нахожусь, а когда. В среднем кольце располагалась рабочая зона, где трудились торговцы и ремесленники. Они работали упорно, вероятно, стремясь перебраться в верхнее кольцо. Их глаза пылали огнем надежды на светлое будущее, а руки неустанно выполняли тяжелую работу. Этот район города можно представить как средний класс. Затем я переместился в нижнее кольцо. Здесь классовое неравенство проявлялось во всей красе. Бедняки и беженцы боролись за выживание и крышу над головой. Много агентов Дайли бродило по улицам, и насколько мне известно, они унаследовали боевой стиль аватара Киоши. Забавно, она старалась обучить их особым навыкам, чтобы в будущем они поддерживали мир и порядок, но они справились с этим заданием отвратно. В этом кольце многие люди носили с собой холодное оружие, другие лежали в переулках и смотрели на мир озлобленными глазами. Эти бедняки будут первыми, кто возьмется за оружие против власти. Их взгляд определял судьбу. Последнее кольцо занимала армия земного царства. Духи помилуйте, но такую армию любой доходяга мог бы сломить. Не было организованных тренировок, некоторые солдаты жаловались на провизию, а другие выглядели слабыми. Несколько лет назад я мог бы раздавить таких солдат. Отчего возникает закономерный вопрос, что произошло с армией царства Земли, если нижнее кольцо превратилось в пороховую бочку? А армия требует лучших условий пропитания. Армия является основой страны и во время войны должна питаться за троих и тренироваться за пятерых. А эти ребята просто сидят и просят милостыню. Я попытался сжать кулаки от гнева, но мое тело отсутствовало. Это еще больше разозлило меня, однако вскоре пришло понимание. Хладнокровие – ключ к успешному планированию. Гнев может помочь в атаке, но не в тактике. Поэтому нужно спокойно дать объяснение, зачем видение показало мне Басин Ксе и в какой момент времени. Глубоко погрузившись в свои мысли, я сосредоточился на поиске ответа, после чего внезапно началось перемещение в пространстве, и я оказался в огромном помещении с трибунами, на которых сидели сотни людей. Присутствующие на трибунах зрители выглядели как нищие и обездоленные жители низшего кольца, только некоторые из них представляли из себя что-то стоящее, но в основном это был сброд. Интересно, я попал на представление для нижнего кольца? Ответ пришел из центральной платформы, расположенной на равном расстоянии от зрительских мест в форме круга. Каменные плиты на платформе начали раздвигаться, и перед нами появился странный человек, стоящий на еще одной платформе, устремляющийся вверх. Его правая рука была скрыта перчаткой, а левая была обнажена и держала металлический рог, аналог громкоговорителя. Что касается личности этого мужчины, то я ее сразу узнал. Мы уже встречались на болоте, и тогда я принял его за мираж своего предка из прошлого. Как интересно, что же он собирается сделать? Граждане Басин Ксе, поднеся рог к вырезу в маске, он начал свою речь. Голос гремел от страсти и харизмы и сразу привлек внимание всех зрителей. Вам лгали на протяжении 100 лет. Вам говорили, что нет войны, что вы в безопасности и процветании, что вы свободны. Но вы знаете правду. Вы знаете, что идет война, война, которая опустошает земли и жизни наших братьев и сестер. Вы знаете, что вы не в безопасности, а угнетаемы коррумпированными чиновниками и безжалостными дайли. Вы знаете, что вы не свободны, а пленники в своем собственном городе, разделенном стенами и тайнами. Невероятно, разве законно вкладывать в слова столько силы? Холодный голос был слышен каждому зрителю и проникал в сердца людей. Но это был не просто холодный голос, он был ледяным и замораживал любые сомнения у присутствующих. Толпа зароптала в знак согласия уже после первого высказывания. Даже ранее безучастные и опустошенные беженцы кивали головами, сильно сжимая кулаки и сдерживая ярость. «Вам говорили, что царь, ваш защитник, ваш благосклонный правитель, ваша надежда. Но вы знаете правду. Вы знаете, что царь – это марионетка, слабая и невежественная фигура, которой нет дела до вас и ваших проблем. Вы знаете, что царь находится под контролем Дайли, которые манипулируют им и используют его для сохранения своей власти и влияния. Вы знаете, что царь – не ваша надежда, а ваше отчаяние. Плохо дело, даже не находясь в реальном теле, я понял, что этот человек использует какую-то технику, основанную на чакре звука или чего-то подобного. Голос проникает сквозь сознание и сеет зерна доверия к любому высказыванию. Это форма массового гипноза и промывки мозгов, иначе как объяснить, почему теперь толпа ревела от гнева, люди начали выкрикивать проклятия и кидать осколки камней в пропасть между ними и центральной платформой. Будто бросанием камня нищие пытались сбросить с себя всю накопившуюся злость. Но если я правильно понимаю, этот человек в маске не остановится на этом. Это только начало. Вам говорили, что Басинксе – это непроницаемый город, гордость царства земли, маяк надежды. Но вы знаете правду. Вы знаете, что Басинксе – это тюрьма, крепость страха, гробница отчаяния. Вы знаете, что Басинксе не непроницаем, а уязвим для атак и вторжений. Вы знаете, что Басинксе – это не гордость земного царства, а его позор. Вы знаете, что Басинксе – не маяк надежды, а источник тьмы. Толпа закричала в знак неповиновения нынешней власти. Некоторые подняли кулаки, а другие встали, чтобы поддержать человека в маске северного племени воды, моей маски. Забавно, но этот человек точно не нынешний я, во всяком случае пока. Но методы у нас во многом схожи. Крайне любопытно. Сограждане Басинксе, настал час положить конец этой несправедливости. Пришло время свергнуть этот режим. Пришло время начать революцию. Толпа разразилась аплодисментами. Люди начали подпрыгивать и видеть в этом человеке избавление от всех своих проблем. Они не понимали, что в этом деле что-то не так. Он что-то скрывал. Скорее всего, он даже не стремится установить равенство, уравняв людей. Желая я этого, поступил бы иначе. Тогда выходит, что он хочет. Присоединяйтесь ко мне. Присоединяйтесь ко мне в этом благородном деле. Присоединяйтесь ко мне в этой славной борьбе. Присоединяйтесь ко мне в этот исторический момент. Вместе мы приведем наше царство к лучшему будущему. Вместе мы сможем разрушить стены, разделяющие не город, а нас с вами. Мы сможем объединиться как один народ и вернуть себе наше законное место в мире. Вместе мы сможем сделать Басинксе поистине непробиваемым. Да здравствует Басинксе! Да здравствует революция! Так умирает старый режим под насвистывание толпы и аплодисменты бездарей. Но если я остаюсь здесь, то мне остается узнать кое-что еще. Судьба не просто так подкинула шанс заглянуть в потенциальное будущее. Прямо перед путешествием в народ огня, должен быть смысл. Осталось его найти. Переместившись в новое место, я снова увидел этого человека. Он лениво перебирал документы левой рукой, останавливаясь на некоторых из них. Срочные вести от разведчиков. Дверь в просторное помещение из камня была сделана из дерева и ее чуть не выбили. Посыльный вбежал и, сделав очень низкий поклон, начал отчитываться. В двух районах началось подавление наших союзников. И за вашу голову объявили награду. Сколько? Безразлично спросил человек в маске, продолжая всматриваться в документы. АМ, простите, сколько дают за мою голову? 30 тысяч. Говорят, можно живым или мертвым. Подняв голову, он продолжил смотреть на собеседника как на лидера, а не как на увесистый мешок золота. Всего лишь, в его ледяном голосе явно прослеживалась насмешка. Средства из национального хранилища Басинксе уже транспортированы. Да, отлично. Распространите эту новость, чтобы все знали, что у нас есть все материальные блага этого города. После распоряжения, лидер революции подошел к мужчине почти вплотную. С этим парнем было крайне некомфортно находиться, даже его подчиненный начал дрожать от страха или чего-то еще. Но перед этим вы купите все оружие в среднем кольце. Мечи, топоры, булавы, ножи. Когда закончится сталь, начните скупать дубинки. Да, как прикажете. Но зачем? Все просто, убрав руки за спину, он на миг посмотрел в мою сторону и мы будто встретились взглядом. От этого меня пробила дрожь, но я быстро ее подавил. Больше этот человек не должен вызывать у меня страх, даже инстинктивный. В конце концов, он это. Раздайте все оружие, всем желающим его держать. Чем больше, тем лучше. За каждого мертвого солдата королевской гвардии царя земли я дам 200 монет, за их командиров 500, как и за каждого агента тайной полиции Дайли. В качестве доказательства пусть принесут их пропуск, окропленный кровью. Но разве это не вызовет недовольства? Ошарашенно спросил посыльный, сделав шаг назад. Он хотел сделать еще один, но внезапно его тело словно пригвоздили к полу, и он даже усилием воли не мог сдвинуться с места. Типичный почерк магии крови. Мы не можем прямо объявить, что наша основная цель – агенты Дайли, контролирующие власть в городе, спокойно пожал плечами лидер революции. Если мы так поступим, они залягут под озеро Лагой. Нет, мы сделаем вид, что охотимся за всеми подряд, и прятки Дайли приведут лишь к большему хаосу. Так или иначе, охотники будут стремиться уничтожить добычу в шаговой доступности. Добычу, выгодную нашему делу. Вы правы. Чаще всего агенты Дайли действуют в среднем и низшем кольце, а командование находится в верхнем, куда трудно попасть. Кивнул посыльный и посмотрел на своего лидера уже не со страхом, а с уважением. Ага, уважением. Уважаемый лидер революции очень темнил и сильно недоговаривал. Я ваш верный заместитель, обещаю, что не подведу вас. Тут моя челюсть могла упасть. Так этот тип не посыльный, а заместитель. После того, как заместитель вышел, мужчина в маске снова посмотрел в мою сторону. Он меня не видит, верно? Нет, определенно это совпадение. У меня нет тела. Мастер Пиандао, величайший фехтовальщик в истории народа огня, начал говорить мужчина в маске, сощуривая глаза. В городе Шудзинкон победил сотню мастеров одним клинком и доказал, что сталь может быть опаснее магии. И даже в руках неумелого мальчишки острое лезвие становится концом для тренированного бойца. Все зависит от упорства и природного таланта убивать. На этом видение закончилось, и мне снова удалось разлепить глаза. Физическое тело снова при мне. Значит, я успешно покинул мир грез. Это сном трудно назвать. Скорее явлению больше подходит наименование. Одна из многих вариаций будущего. Причем видение удачно совпало с моей отправкой в народ огня, сразу после завершения тренировок в царстве земли. Хм, если так подумать, то последнее высказывание лидера революции можно воспринять как послание, созданное специально для меня. Мне действительно не помешает опытный фехтовальщик. В качестве врага или друга, это не важно. Главное, чтобы была возможность набраться нового опыта и отточить пару способностей усиления собственного тела при помощи магии крови. Скажем, закалить тело в реальном бою. А ничего так не закаляет тело воина, как кровь и сталь. Глава 17. Народ огня. Часть 3. Экспедиция в огненную нацию прошла достаточно обыденно, что вызвало разочарование. С одной стороны, есть желание сразиться с врагами для приобретения опыта, но с другой стороны, этих самых врагов невозможно найти. Примерно 5 лет назад я бы не задумывался о понятии правильности и напал бы на первых встречных. Однако с опытом пришло важное понимание. Поиск неприятностей стал гораздо труднее. Например, рассмотрим огненных захватчиков, которые развязали войну. При встрече с их кораблями, патрулирующими мировой океан, у меня всегда было желание напасть. Однако матросы внутри кораблей не сожгли мой дом, не убили моих близких, не притесняли моих друзей и не атаковали меня лично. Таким образом, путешествие в огненную нацию оказалось не таким увлекательным и интересным, как ожидалось. Опыт и понимание заставляют задуматься о правильности действий и выборе противников. Если я предстану перед ними с водным шаром в руках, они атакуют меня без промедления. Все маги воды и земли признаны врагами для покорителей огня, но нелегальное пересечение границы их государства – это преступление с моей стороны. Согласно законам, таможенники имеют право на мой арест, так что мне приходилось избегать встреч с ними, но не из-за страха. Подумать только, маг воды пытался спасти от себя магов огня, которые вставали на его пути. Из-за них я 10 раз пересоздавал лодку и переходил под воду. В результате вышел на вулканический остров злой, как дикая собака. Дальше мне пришлось действовать гораздо наглее, и появились первые противники. 6 воинов огня, я атаковал их из засады и вырубил магией крови. К счастью, мои умения позволяли быстро и нелетально устранять легкие препятствия. Никто не видел моей внешности, так что их жизни ничего не угрожало. Если бы было иначе, то было бы 6 трупов, поскольку мне не нужны ориентировки на досках объявлений, особенно на меня. Я только приехал в новую страну, а уже разыскиваемый преступник, слишком много чести, откажусь. Обобрав их до нитки, Я смог вытрясти достаточно средств на первое время. С одеждой мне не повезло. Та, что подходила по размеру, имела множество опознавательных знаков армии народа огня. В шпионских боевиках можно надеть на себя вражескую униформу и спокойно шествовать в стан врага. Однако в жизни с этим есть проблемы. Гуляющий солдат, да еще в одиночку, вызовет подозрения. Если меня пропустят в город, то стражники доложат кому не нужно. Любой патруль остановит меня и потребует назвать командира, опознавательные коды или атакует на месте. Я даже не знаю традиции этого места, так как информация в библиотеке Ван Шинтонга успела устареть. Может быть, где-то лежал пергамент про новые устои в огненной нации, но у меня не было времени его искать. Так что я решил прикинуться нищим и направился в ближайший город, полагая, что украденных у патруля денег достаточно для покупки новой одежды. В сам город вошел без проблем, привычных стражников не было на месте. Возможно, такие только в средневековой фантастике стоят и регулируют пропуск, кто знает. А я пока ловил на себе множество взглядов прохожих, пока не добрался до неплохого ларька с одеждой. «Эй, малец», — начал разговор торговец, выглядевший опрятно и стильно. «Все в этом небольшом городке имели одежду лучше, чем высшие слои общества Басингсе. Теперь мне стало понятнее, почему один из воинов народа огня говорил про разделение своих даров со всем миром. Пока эта нация жила условно в 16 веке, остальной мир ползал по ступеням раннего средневековья. Разве что магия спасала эту страну от создания пороха. Зачем придумывать что-то взрывающееся, если взрыв есть внутри тебя? Наверное, этой логикой здесь все и руководствуются. Ты из какой шахты вылез в этих обносках? Сам как думаешь? Спокойно отмахиваюсь, не опровергая его слова. Вот обзавелся лишним грузом и решил приодеться. Но ты только это... Высыпаю половину своих сбережений на прилавок и внимательно наблюдаю за его реакцией. Она была положительной и удивленной. Смотри, чтобы дама моего сердца заполыхала от моего внешнего вида. Если в твоей коллекции есть чем, а то все скромненько как-то. Высокомерно ухмыляюсь, ущемляя его гордость. Теперь ему будет проще принять решение в пользу подбора хорошей одежды, а не попытаться обобрать до нитки идиота с глуши. Ха, чтобы ты понимал, во всем городке не сыщешь одежды лучше, чем у дяди Ли. Задрав подбородок, он еще раз меня осмотрел, после чего начал выкладывать на прилавок одну одежду за другой. Да исторический магазин одежды, чтобы его, никакой примерочной или свободы в выборе ассортимента. Так, это, он начал брать в руки костюмы и на глаз примерять. Это не то. Ну а это, ХМ нет, так на тебя только парни засмотрятся, да и то страшилы. Ха-ха, следующий. Слушай, а он тебе как раз, если с волосами что-то сделаешь, то от сынка богатого купца не отличить. Покупай, пока я добрый. Благодарю, слегка киваю головой. Могу воспользоваться убранством магазина, чтобы оценить товар на глазах, способных по достоинству его оценить? Ха, да без проблем, радостно улыбнувшись, торговец позволил переодеться у себя. Это лучше, чем светить голым задом на торговой улице или оценить достопримечательности темного переулка. Что можно сказать о нынешней моде страны огня? Неплохо. Одежда темно-красных оттенков притягивает внимание, выглядит дорого и гармонично благодаря отличной работе швейного мастера. Красная рубашка с темными рукавами без проблем села на тело, а пояс хорошо удерживал черные брюки. Даже сапоги из кожи неизвестного мне животного оказались удобными. Только цена начала смущать. ХМ, я же не просадил в этом магазине жалование 3 солдат, или здесь у всех одежда дешевая, или это была сдача с ночи в трактире. Мне нужно лучше разобраться с экономикой этой страны, но если я сильно ошибся, то ничего страшного. Легко пришло, легко ушло. В любом случае нельзя было долго находиться в одежде из царства земли, вызывая подозрительные взгляды прохожих и стражей. Ну как, я же говорил, что это лучшее, что сшила моя жена, то есть лучшее, что сшил мастер этого города. От радостной похвалы торговца мое лицо скривилось. Остается надеяться, что меня не засмеют из-за проделок его жены. И она хоть немного мастер своего дела и разбирается в моде. Учитывая не самый малый возраст мужчины, вполне возможно, что опыт у его жены имеется. Я уже поблагодарил, холоднее отвечаю ему. Где здесь цирюльня? Вы были правы насчет моих волос. Цирюля, точно. Сначала не поняв, он быстро сообразил нужное мне место, хлопнув в ладоши. Не знаю, из какой шахтерской или рыбацкой деревеньки ты сюда пришел, но у нас это место называется салон. В этом городе есть только одно место, где тебя смогут привести в порядок. Им заправляет мой брат, то есть уважаемый человек в городе. Скажи ему, что ты от меня, и он сделает солидную скидку. Охотно верю, говорю одно, но думаю другое. Охотно верю, что меня обдерут на порядок другой, если стану представителем продавца одежды. Куда идти? Да вон, на соседней улице. Ты это, только обязательно скажи ему про меня. На его заявление вежливо киваю, а про себя невежливо проклинаю. Нет, чего точно делать не нужно, так это говорить лишнего. И как оказалось, я поступил правильно. Поговорив с хозяином салона, смог сторговать несколько монет. Хорошая одежда творит чудеса, и ее обладатели готовы выслушать и сбавить цену из-за перспектив. Например, нищему сколько ни скидывай, он все равно останется нищим и бесполезным. Другое дело люди среднего и высшего класса, окажи им поддержку в отсутствие финансов, и они запомнят доброту и вернутся снова. Типичная практика торговли в этом мире. Касательно моей новой прически, ни одна из представленных мужских причесок нации огня мне не понравилась из-за длинных волос. Я рос в патриархальном обществе и продолжаю считать длинные волосы у мужчин несуразными и неприятными. В результате попросил хозяина заведения подстричь меня аккуратно и коротко, чтобы прическа подчеркивала ровные черты лица и серые глаза. С хозяином договориться было легко, а вот с парикмахером тяжелее. Нет, нет, нет. Хвост отражает властность и огонь внутри мужчины. Может, все-таки передумаешь? Начала убеждать пожилая женщина, держащая в руках ножницы. Я уселся поудобнее перед зеркалом, оттого старался и бровью не повести перед ее протестом. Клиент всегда прав. Длинные волосы мешают отбивать даму сердца у конкурентов. Слабо покачиваю головой, но опытная рука парикмахера быстро ее зафиксировала. Стрижка должна выдавать во мне воина, готового к любым испытаниям, а не того, кого можно дернуть за хвост в пылу драки. Эх, мальчишки, вам бы лишь бы подраться и помахаться. Не то, что мой ли младший. Так, я надеюсь, что она это случайно сказала, и все это простое совпадение. Мне же костюм сшила не женщина, которая сейчас занялась моими волосами. А ведь по возрасту все сходятся. Ваш муж работает торговцем одежды? Решаю спросить ее, когда она почти закончила с моими волосами. Хаем, работает очень быстро и искусно, но и мои запросы скромны. Вы знакомы? Черт, конечно, ваш муж вас очень расхваливал. Особенно как создатель отличной одежды, кидаю ей комплимент, рассчитывая получить информацию. Ну что ты, я пока только учусь, сказала она грустно. Правда, мне уже предлагали важную должность на фабрике, но я предпочитаю заниматься стрижками. Угу. Понятно, что-то вроде. Я на самом деле владею финансовым конгломератом в северном племени Воды, ограблю воинов огня на их родине, так, чисто для души. Думаю, вам стоит попробовать принять приглашение, делаю ей предложение. Если не оглядываться на общественные понятия моды, то лично мне одежда очень понравилась. Но человек, плохой критик к себе. Мне одежда итальянской мафии нравилась, но это не значит, что на их обладателей не посмотрит, как на людей с приветом. Волосы на головах людей меняются от луны до луны, а индустрия моды может жить веками. Правда? Немного сомневаясь, спросила она. Я стараюсь не врать. Вы можете мне верить, киваю ей в благодарность за прическу. Прическа то, что надо, как я хотел. Выходит, меня можно назвать неплохо выглядящим жителем народа огня. Еще бы документами обзавестись. Но в крайнем случае есть вариант позаимствовать их у какого-то путника для использования в другом месте. Глава 18. Народ огня, часть 4. Мое первое впечатление от народа огня было смешанным. Многие аспекты этой страны были для меня неизвестными и загадочными. Обычно у людей моего возраста пробуждается дух авантюризма, который заставляет их желать открыть все тайны. Однако это верно для безопасных и нейтральных зон, а не для родины мирового врага. Хотя я не считаю себя врагом народа огня, но любой гражданин этой нации умеет отсеивать людей на своих и чужих. Если попасть в последнюю категорию, то тебя попытаются уничтожить. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Разумеется, как и в любом другом месте, в этой стране есть добрые и плохие люди. Случайно встреченный на пути воин может попытаться меня убить или закрыть глаза на мое существование. Я считаю, что по лицу человека нельзя определить его характер. Поэтому старательно избегал неприятностей. Забавно, но словно вулканический остров чувствовал от меня угрозу. Не только я избегал неприятностей на своем пути, но и неприятности не спешили меня искать. тихо и мирно шествовал к нужному мне городу, Шудзинг, где обитал мастер Пиандао. Интересно, выглядит ли он как варвар с двумя секирами, это было бы забавно. «Полная луна», — провозгласил я, бросив взгляд на темно-синее небо. «Луна везде одинаковая и дает всем покорителям воды прибавку к силе. Однако для меня полнолуние стало бесполезным. Все мои способности адаптированы под свет солнца, так что дух луны мне не нужен. Он только экономит мой резерв энергии, беря часть расходов на себя. В остальном его поддержка не рыба, не мясо. Скучно путешествовать, когда твой единственный спутник – безмолвная луна. Как вариант, мне ничего не мешает атаковать целый батальон народа огня. Солдаты батальона мне ничего не сделали, но и я им ничего не сделал. Так что мы на равных условиях и можем напасть друг на друга. ХМ, с такой логикой сложно поспорить. Нет, правда, почему бы и нет? От глупых шуток и нелепых угроз никто не пострадал. Разве что скуку немного убавил. Может, еще чем-нибудь укоротить скуку? Например, ситуацией в этой стране. Она весьма интересна. Начну с самого простого. Граждане огненной нации живут в условиях деспотичного и милитаристского режима. Государство контролирует каждый аспект жизни своих подданных, начиная с их попадания в пеленки. Хозяин огня и его армия обладают абсолютной властью и требуют от обычных людей полной лояльности и абсолютного послушания. Если найдется инакомыслящий индивидуум, то его могут жестоко наказать или изгнать. Степень наказания зависит от классового и социального статуса того или иного человека. Люди высшего сословия и офицеры пользуются привилегиями и материальными благами, в то время как остальные простолюдины делятся на доходяг и средний класс. Доходяги борются за выживание и подвергаются дискриминации. Первый город, в который я попал, был престижным. Там почти все были среднего класса и выше. К тому же, рядом с ним также бегали розовые пони и висела яркая радуга. Говоря проще, бедняки были что-то вроде мифа или легенды. Другое дело через 80 километров к югу. Вот там настоящая мешанина из шахтеров, вечно дохнущих под завалами, рыбаков, умирающих от загрязненных рек, низкооплачиваемой рабочей силой просто рабов с приставкой «гражданин». Я насмотрелся, мне не понравилось, гордо пошел дальше. Вмешиваться смысла не было, так как на месте спасенной деревушки после моего ухода будет стоять дерево висельников. Если хочешь что-то изменить, помни, рыба гниет с головы. Нужны кардинальные действия, жестокие и беспощадные. Действия, гарантирующие начало эпохи перемен, а не начало пира для земляных червей. Перемены, начинаю говорить сам с собой от скуки. Перемен требуют наши сердца, но не сердца граждан с промытыми мозгами. Народ огня находится в состоянии войны с двумя нациями. Страна-захватчик подвергается постоянному риску начала ответного вторжения, восстания и саботажа. Во многих местах наблюдается нехватка ресурсов, продовольствия и медикаментов. Кроме того, есть экологический ущерб, нанесенный индустриализацией и загрязнением окружающей среды. Вроде бы столько поводов, выбери любое и начинай глобальное восстание против нынешней власти. Но нет, на сходку элементарно никто не придет. Максимум, малое количество доходяг. Пропаганда огненной нации и дезинформация населения работают не хуже антиутопии 1984. Мы живем в мире и гармонии, а другие народы – ничто иное, как происки злых духов. Эти дикари ставят под сомнение превосходство народа огня и будущее ваших детей. Помните, славные граждане и будущее этой страны. Аватар – символ ненависти и достоин презрения ваших предков. Он – главная угроза безопасности и процветания нашей великой нации. Подражая стилю речи лидера революции из видения, провозгласил я: «Черт, а ведь получилось точь-в-точь, надо отвлечься». «Точно, помню, краем уха вчера я подслушал урок в одной из школ, которые здесь являются обязательными институтами. Там говорили весьма интересную пропаганду. Если сократить часовой урок, то получается, что неокрепшим умам внушают табу на изучение других культур и наций. Мол, зачем изучать варварские обычаи, когда у нас есть такая замечательная пропаганда? Об этом мы и поговорим на протяжении целого часа. Черт, у меня уши отвалились от подслушивания в полсилы, а ведь молодежь в этой стране заставляют преисполниться подобной чушью каждый день. Я не люблю смотреть, когда людям лапшу на уши вешают. Знание – это сила, поделенная на все четыре нации. Главное взять от каждого источника силы только лучшие, как это делает Аватар. Но у нации огня есть много преимуществ, если откинуть минусы. Например, она первая пришла к передовым технологиям и инновациям, что стало основой для ее противостояния всему миру. С этим есть еще один забавный момент. С инновацией очень помог аватар Сита. Он отрекся от поддержки гармонии в мире и сосредоточился на развитии своей нации. Без него не было бы никакой столетней войны. Сита поднял экономику так высоко, что появилась мощная инфраструктура, двигатель войны. Просто потребовалось 4 смены поколения аватара, чтобы двигатель заработал в полную силу. Еще одним преимуществом нации огня является богатая и разнообразная культура. Фестивали, спортивные состязания, музыка, кулинария, мода и литература. Все эти направления получили толчок развития и стали лучшими во всем мире. А мне есть с чем сравнивать. И главная вишенка на торте – равноправие. За это я готов показать большой палец вверх власти этой страны. Равноправие – признак прогресса, который коренным образом отличается от консервативных взглядов северного племени Воды. Мужчины и женщины в равной степени определяют судьбу своей нации. Например, каждый имеет право пойти в армию, чтобы сражаться за славу и выживание своей нации. Мощная дисциплина не допускает дискриминации полов, но как бы сказать попроще, здесь не совсем равноправие. Я заметил, что женщин-солдат стараются отправлять в безопасные места и не сильно нагружать тяжелой работой. Хорошо это или плохо, без понятия. Наверное, прекрасный цветок, получив равные с мужчиной права, убивает понятие равенства и получает больше привилегий, чем мужчины. Допустим, я король и в моей власти уравнять общество. Но как это сделать? Высоко задрав губу, задумываюсь над философским вопросом. Даже чуть об ветку не ударился, так как забрел в лес. Если не додать женщинам прав, то за счет естественной прибавки получится всех уравнять. Простое уравнение. Восхитившись поистине глупой шуткой, я ребячески поднял руки вверх и услышал отголосок крика. Если проверить область сенсорикой, то в 400 метрах от меня находится 11 человек. Они расположены глубоко под землей, а сигнал заглушает множество препятствий. Кроме них, немногим ближе стоит источник воды, странно циркулирующий, но из-за помех нет возможности уточнить пол и габариты живого существа. Однако перед этим существом был еще один, с нарушенным кровообращением. Он будто был под контролем магии крови. Духи активны во времена зимнего и летнего солнцестояния, а также высшие духи могут пересечь грань миров. Сощурив глаза, смотрю в направлении потенциального похитителя. От рассеянности и шуток не осталось ни следа. Слабость досуга допустима только во время мира, а впереди война. Существуют духи, способные взять под контроль человека, начав паразитировать внутри него. Главное условие – стать одним целым. Да и немногие злобные духи на это способны, разве что отец Светлячок, но он не появлялся несколько столетий. Хорошо, обычно люди бегут от магов крови, но мне интересно пообщаться с единомышленником. Я занимался магией крови не очень продолжительное время по сравнению с общей продолжительностью жизни человека. По идее, магу крови хватит несколько десятков лет, чтобы быть способным повелевать сотнями магов, контролировать не только их тела, но и магию. Скажем, взять покорителя огня под контроль и за счет активации необходимых точек в его теле начать актировать через посредника огненные способности. Это примерно так должно работать. И кто-то этому мог обучиться раньше меня. Скрывающийся маг крови в народе огня вполне на это способен. Моя улыбка стала шире. Превосходно. Давно я искал противника, превосходящего меня в каком-то аспекте. Идеально. Надеюсь, мои ожидания окупятся с лихвой, и я не получу еще одно разочарование вроде моего наставника. Но это дело всегда можно проверить опытным путем. Прямой атакой. Глава 19. Народ огня. Часть В. Старуха вела молодого парня из народа огня к пещерной тюрьме. Взгляд жертвы отражал испуг, а лицо неуверенности – страх перед неизвестным. Час назад ему не спалось, и он решил проветриться, но наткнулся на монстра в человеческой шкуре. Пожилая женщина с длинными седыми волосами и морщинистым лицом было последнее, что он увидел в это полнолуние. Перед тем, как потерять контроль над телом, ты даже не представляешь, какая удача выпала на твою долю. Ах, разве не прекрасно будет найти пропавших соседей и присоединиться к ним? С хищной улыбкой задала вопрос старуха, сощуривая свои темные глаза. Она продолжала вести его через густой лес, а после завела в длинную пещеру. «Пожалуйста, я ничего не сделал». Безуспешно пытаясь вернуть контроль над телом, воскликнул парень с трепетом в голосе. «Я простой плотник, пожалуйста, отпустите меня». Подумать только, Хозяйка единственной гостиницы в округе оказалась старой ведьмой, способной контролировать людей неизвестной магией. Хама, именно она ответственна за серию похищений людей. И как помнила жертва, никто из унесенных духом не вернулся обратно. Простой плотник, с презрением прошипела ведьма. О, какое великолепное пополнение для моей коллекции. Еще немного, и получится собрать всех. Всех, кто сделал меня такой. Плотники ведь тоже строили ту тюрьму, в которой сгнили мои братья и сестры. Но я ничего не сделал. Прошу, отпустите меня. Молящим тоном попытался разумить ее парень, который уже видел большую дверь впереди. Он подумал, что за ней скрывается темница. Темница, из которой он больше никогда не выберется. И в своих мыслях он был прав. Хама не обращала внимания на его мольбы. Достигнув глубин пещеры, где свет проникал через узкие щели, она улыбнулась шире. После старуха подошла к пленному и, приложив пальцы к его виску, влила в него свою энергию. Глаза пленника заполнились ужасом, а следом пришла нестерпимая боль, от которой он рухнул на каменистое покрытие. «Ха-ха-ха-ха, теперь ты мой!» — с удовольствием зашипела ведьма, достав из темно-синего платья ключ от темницы. Она старалась не спешить и делать все медленно, чтобы жертва испытала больше ужаса. Медленное открытие двери, неторопливый ввод пленника к остальным, наслаждение от проклятий жертв и надевание кандалов на молоденького паренька. Хама вспоминала в этот момент себя. В молодости она была настоящей красавицей южного племени Воды. У нее была возможность получить долгую и счастливую жизнь в кругу семьи, однако огненные захватчики похитили всех водных магов, включая ее. После этого пытали и хранили в темнице, словно дорогие вещи. Вещам не нужно много еды, воды и свободы, достаточно поддерживать их минимальную целостность для сохранности. Злобная ведьма, рыкнул один из пленных. Хе-хе, сегодня ночью вы останетесь без еды, но не переживайте, мои дорогие, завтра вы получите куда больше, чем дали мне. Кряхтя, Хама обрушила надежду у пленных на сытный ужин, и еще раз выслушав несколько проклятий, заперла дверь с другой стороны. Возвращаясь по скалистой пещере на поверхность, она напевала грустную песню из своего племени. Она часто уходила в ностальгию, вспоминая времена, которые у нее отняли. Последнее, спокойно пробормотала Хама, сжимая иссохшие от старости пальцы. Давно, очень и очень давно на южное племя Воды напал народ огня, нещадно похищая и заключая в тюрьму всех магов. Хама была еще совсем юной, когда встала на защиту своего поселения от нашествия народа огня. Она сражалась отчаянно и бесстрашно, но один за другим ее товарищи и подруги проигрывали битву. И когда она осталась совсем одна, ей пришло осознание полного отчаяния. Плененная и униженная, запертая в чужой и враждебной стране без возможности выбраться на свободу. Лишь когда ее разум был на грани срыва от безысходности и отчаяния, Хама обнаружила, что кровь течет в жилах любого живого существа, а луна – это ключ к ее мощи. Но ключ был сломанный и непослушный, и потребовалось много усилий и хитрости, чтобы подчинить себе надзирателя и заставить его открыть дверь темницы. Заставить его своими же руками освободить ее из оков. Кто здесь? Она вышла на лесную поляну и огляделась. В тени деревьев стоял парень лет 15, бледный как смерть. Его короткие черные волосы контрастировали с белой кожей и подчеркивали резкие черты лица. Его глаза были холодные и жестоки, без малейшего признака доброты или сочувствия. Он был одет в красную рубашку с темными рукавами, а на поясе у него болтался сверток из черной ткани. Его темные штаны и ботинки не издавали никакого звука, когда он медленно двинулся вперед. Он выглядел как привлекательный молодой человек, полный энергии и обаяния, но Хама не испытывала к нему никакой симпатии. Скорее наоборот, она чувствовала страх перед этим незнакомцем и его странной харизмой, которая питалась этим страхом. «Судьба не имеет сердца», — произнес он вместо приветствия, скрестив руки за спиной и остановившись на расстоянии 5 шагов от старой женщины. «Она играет с нами как с шахматными фигурами, сводя нас в самых неожиданных обстоятельствах и местах. Необычно, не правда ли?» Хама вздрогнула, но быстро овладела собой. По его одежде и манере говорить она догадалась, что он из народа огня, и он пришел сюда не случайно. Его глаза выражали интерес и знание того, что происходит. «Ты думаешь, что это была хорошая идея, встретиться со мной? Тогда я покажу тебе истину». С гневом Хама подняла руки и направила свою энергию в тело парня перед собой. Как только она коснулась его кожи, она почувствовала каждую жилу и мышцу в его теле. Но она не могла проникнуть глубже, не могла понять, как работает его энергия. Она не владела полностью магией крови, она только умела ей пользоваться. Однако ей было все равно, она уже подчинила его своей воле и, поднимая свою руку, заставила его руку подняться на уровень талии. Он был простым человеком, но через секунду связь с ним оборвалась, и незнакомец спокойно посмотрел на свою приподнятую руку. «Так вот что чувствуют те, кого маг крови берет под контроль». Поднимая руку на уровень лица, он таинственно улыбнулся. Беспомощность, отсутствие контроля над своим телом, страх перед неизвестным и, игнорируя все ее попытки вернуть его под свое влияние, он поднял указательный палец вверх, прямо на Луну. «Пустота, что ты такое?» – испуганно спросила Хама, бросив быстрый взгляд на Луну, а потом снова на парня. «Можно ли его еще назвать человеком, если его кровь стала недоступной?» В один миг он как будто разорвал связь между ее энергией и содержимым своего тела, а потом скрыл свою кровь за невидимой стеной. «Что я такое?» – насмешливо переспросил парень ледяным тоном. «Неправильный вопрос. Ты должна спросить себя, почему ты так слаба и беспомощна, если не можешь меня почувствовать и взять мою кровь под контроль?» Затем он скрестил руки на груди и слегка раздвинул ноги на ширине плеч. «Сколько тебе лет? 70? 80? Ты прожила свою жизнь, так и не достигнув ничего значительного. Твоя жизнь бессмысленна, как слезы над разбитым стаканом. В конце концов, наши слезы бесполезны перед разрушением. Только сила может решить проблему, а у тебя ее нет». «Нет силы?» Хама вспыхнула гневом и размахнулась руками, вытягивая влагу из окружающей растительности и атмосферы. Она окружила себя мощным коконом из воды, готовым в любой момент обрушиться на врага. «Ты даже не попыталась разорвать мои глазные яблоки магии крови?» Голос парня в красной рубашке звучал безжалостно, заставляя ее почувствовать дрожь в спине. «Это самый простой способ атаковать нас, ведь наши глаза...» Он медленно поднял руку и указал пальцами на свои серые глаза. «Выступают за пределы тела и почти не защищены от воздействия. Только опытный маг крови может предотвратить такую атаку. Атаковать глазные яблоки?» Она никогда не думала об этом, хотя это было логично. В глазах содержится много воды. Но для такого поступка нужно быть крайне жестоким. «Допустим, ты слаба в магии крови», — он перевел взгляд на поселение, находящееся крайне далеко от их места. «С волками жить, по-волчьи выть. Они нас притесняют, заставляя скрывать нашу сущность и мешая практиковать магию крови. Но разве ты не можешь создать струи воды и направить их к ногам противника, а потом под давлением пробить ему череп? Для этого достаточно полугода, самой банальной тренировки, даже под прицелом врага. Не умеешь управлять водой? Запусти ледяную взвесь с острыми кристаллами и заставь противника ее вдохнуть, разрезая ему горло изнутри». Он вздохнул и посмотрел на старую ведьму с открытым презрением и ненавистью, но при этом сохраняя спокойствие лица. «Всю работу по демонстрации эмоций делали глаза. Столько возможностей, а ты заставила меня поднять руку. Позор наследнице магии крови, повелительнице воды и льда», — добавив насмешливый тон к последнему замечанию, Мун тут же получил соответствующую реакцию от Хамы. Она запустила в него огромную волну, намереваясь смести его с лица земли за все оскорбления. Но к ее удивлению, волна испарилась еще в полпути до цели. Перехват заклинания от мастера в полнолуние менее чем за секунду, с последующим изменением агрегатного состояния. С таким Хама еще не сталкивалась. С хладнокровным противником, которого окутывала густая туча пара. Глава 20. Полнолуние. Что с ней не так? Атакует магией крови медленнее черепахи. Нет, это будет несправедливо по отношению к черепахам, они ведь умеют быстро плавать. Ее усилия в этом благородном искусстве не стоят и гроша. Но этого ей было мало, она решила перейти к открытой атаке, опозорив наше искусство еще больше. Я ей дал добрый совет: атакуй глазные яблоки, создай ледяной туман или тонкие струи воды под давлением. Однако моя защита и сенсорика работают на пределе, но ничего подобного не обнаруживают. А ведь сенсорика даже в пассивном состоянии заметила попытку взять мое тело под контроль. И я щедро позволил старой ведьме осуществить задуманное, чтобы изучить ее технику. Но она оказалась никудышной. У меня подобный уровень контроля был лет 8, а мне сейчас, если не ошибаюсь, 14 будет. Разочаровывает, холодно произнес я, замораживая весь окружающий меня пар. Он быстро превратился в мелкие кусочки льда, упавшие на землю. Интересно, она воспользуется шансом и атакует меня этим льдом? Если его разогнать по кругу, словно смерч, тогда это будет забавно. Но нет, она извлекла из воздуха воду, превратила ее в ледяные перчатки и запустила в меня сосульки с кончиков пальцев. Подобный фокус я проделывал, пытаясь пробить синий лед. Попытка не удалась, но скорость разгона была отличной. Тут же мне не нужно было ускорять кровообращение организма для лучшей реакции или заставлять сенсорику работать лучше. Сосульки неторопливо летели в моем направлении со скоростью обычных стрел, но за пару сантиметров до цели остановились в воздухе. Мне ничего не стоит перехватывать атаку в последний момент, и радует только удивленное лицо лесной ведьмы. Хотелось бы, чтобы меня порадовали ее способности. Только в бою есть возможность превзойти свои пределы. Подумай хорошенько. Я слегка улыбнулся и поднял подбородок. Почва этого острова богата водой и плодородна. Вытяни влагу и атакуй. Думаешь, это легко? Старуха спросила холодно, тяжело дыша и смахивая пот со лба. Опустив взгляд вниз, я взял под контроль лежащие кругляши льда и образовал ими стену. Эта старуха превратила свой пот в ледяные иглы, которыми попыталась пробить мне голову. Она умеет учиться, так что не самый безнадежный маг воды, хотя и близка к этому титулу. Ха-ха. Ты тоже сбежал из тюрьмы этих монстров? Я не бегаю от проблем, отвечаю веселее. Я их создаю. Опустив взгляд, также опустил ледяную стену и внимательно осмотрел противницу. Она послушала меня и попыталась выкачать из почвы воду, но получилось выкачать жалкие капли. Выходит, не каждый маг воды способен пробивать препятствия для взятия под контроль грунтовых вод. Оно и понятно, самому пришлось обучаться этому навыку долгое время. Ты делаешь неправильно, предупреждаю, раздвинув руки в стороны. Сразу же из земли позади меня вырвалось 4 потока воды, бьющих словно из фонтана. И разочаровываешь меня еще больше, указательным пальцем ткнул в ее сторону и устремил 4 атаки. Я не стал их усиливать, только создал на концах волн ледяные пики, чтобы они были чуть опасней. Испуганная старуха не разочаровала и выкачала воду из еще нескольких деревьев, создавая щит. Правда, он был разрушен от 3 атак, а 4-я едва не оторвала ей голову. Спасла быстрая реакция и удивительная для ее возраста проворность. ХМ, она снова пытается взять под контроль мое тело. О, даже до глаз добралась. Совсем неплохо, но я бы не стал предупреждать о подобной атаке, не будь к ней готов. Можно сказать, что магия крови – это магия для одиночек. Если ей будут обладать сразу несколько, то им придется быть либо парой, либо убить одного из обладателей способности, иначе им придется жить в страхе за свой секрет и магию. Я, кстати, поэтому и атаковал. Секреты на то и секреты, что нужно хоронить их обладателей, превращая секреты в тайны, но можно и не хоронить. Есть еще один способ сохранить магию крови и демонстрацию ее процесса в тайне. Просто не дать кому-то увидеть результат и процесс. «Ха-ха, откуда ты родом?» Задыхаясь, спросила она. Старуха пытается создать больше пары и атаковать меня? Нет, она просто устала. Я много путешествовал по миру, видел разные места и народы. Так что нельзя сказать, что я имею какую-то родину, вежливо уклонился от ее вопроса. А ты, южное племя воды, неожиданно быстро призналась она, наслышан об этом племени. Это были трусы и неудачники, которые не согласились с порядком северного племени воды, но вместо того, чтобы бороться за свои права, они убежали на другой край океана. Я никогда не хотел иметь с ними дело. В юности мне не нужны были трусы, которые учили бы меня бояться или убегать. Путь к успеху лежит через атаку. Прямую или хитрую, безжалостную или расчетливую, с правилами или без них. Любая атака лучше, чем бегство. Бегство нужно только для детских игр, но не для решения проблем. Немного лицемерно с моей стороны говорить о таких вещах, но таково мое нынешнее мировоззрение, родившееся из пепла старого. Как тебя зовут? Хама, я последняя волшебница южного племени воды. Что? Удивился я, так как думал, что сбежавших магов было гораздо больше. Так ваше посредственное искусство почти выродилось? Да как ты смеешь? Взвизгнула Хама, а ее вены выпучились. Она перешла на агрессивный стиль магии, питаемый негативными эмоциями. Это опасно для магов воды. Они теряют свою гармонию и баланс в обмен на мимолетную силу. Какая выгода от такого риска? Я еще ничего не сделал, чтобы она шла на такие жертвы. Например, на это сражение потратил гораздо меньше энергии, чем на анализ окружения. Лесная чаща, пронизанная таинственным сумраком и светом луны. Стволы древних деревьев окутаны мхом и лианами, многие из них вздымаются вверх, придавая окружению иллюзию танца теней. Листья и ветки шумят в такт ветру, создавая напряжение. Прекрасно, потрясающая атмосфера для созерцания окружения. Но Хама не видит дальше своего противника. Она сосредоточена на битве, вероятно, будучи уязвленной моими подначками. Резким движением руки старуха извлекла воду из окружающих растений, начав концентрировать ее в одном месте, формируя смертоносное оружие. Неплохо, восхищенно приподнимаю уголки своих губ и встречаю ее атаку с чувством гордости. Не за себя, а за нее. Ледяная струя сверкала под светом луны и стремительно приближалась к моему глазу. Но уже предвидев попытку перехвата, Хама изменила ее траекторию, и этого было мало, разбила ледяную линию на несколько. Хватит и одной, чтобы пробить хрупкую человеческую плоть. Ладно, время блокировать. Я приподнял руку и иссушил сразу несколько деревьев. От моего наглого жеста они искривились, высушиваясь, словно пожаром обжигаемые. Зловеще улыбаясь, я направил подконтрольную мне воду на блокирование атаки, но лишь часть. В основном все пошло к противнице. Она пыталась сопротивляться, блокируя разные фигуры изо льда, но здесь нужна другая тактика. Молодец, она бросила все силы на перехват контроля, и поскольку я не фокусировал внимание, ей удалось перенаправить атаку противника против него. Создать ледяной купол? Нет, слишком скучно. Вытягивая руку в сторону Хамы, за долю секунды захватываю кровь в ее теле. Как и ожидалось, стоило балансу нарушиться, как атака пришла в негодность. По ее лицу довольно легко читать эмоции. Она ощущает, как собственная кровь в ней бунтует, стремится освободиться из-под контроля и просит помочь ей. Но Хама ничего не может сделать, лишь в ужасе наблюдать, как контроль ускользает из ее рук словно песок. Концентрируя свою энергию в руке, я ее приподнимаю выше, а вместе с тем моя противница зависает в воздухе. Примерно в 4 метрах до земли, но можно поднять выше. Однако в этом отсутствует полезность. Луна во многом спасает бесполезных магов воды, даруя им шанс дать отпор. Я начал разговор, при этом ощущая невероятно слабую попытку вырваться. Это легко сделать, если один маг воды превосходит другого или равен ему. Также это можно сделать, испытав отчаяние, перемешанное с гневом, лучшее топливо для кратковременной силы. В ее глазах виднеется отчаяние, но оно не способно помочь без гнева. Какая досада, но ты бесполезна. Резко опустил руку и пригвоздил противника к земле. И даже убрав руки за спину, я не прекратил контролировать ее тело чисто ментальной силой, иногда помогая движением собственных глаз, так как потеря контроля равносильна смерти от высокомерия. Ты почему-то, мы оба маги воды, мы должны помогать друг другу. Она говорила, уткнувшись взглядом в землю. Помогать с чем? Те люди в пещере, почему ты их похитила? Задаю сразу два вопроса, что плохая практика, но она простительна ввиду моего плохого настроения. Вначале мне думалось, что она практикует на них магию крови, но видя посредственные навыки, становится понятно, есть другая причина. С твоей силой и моей мы сможем уничтожить огненных захватчиков, отомстим за наш дом и близких, тех, кого они держали и пытали. Перейдя на крик, Хама перешла и на исповедь. Раз такое дело, хорошо, поднимем тебе голову и посмотрим в глаза.